Слава Богу. Слава Богу, що ми сьогодні можемо розмишляти над Словом Божим, яке Бог нам відкриває наедині. Помнім, що коли Ісус проповідував, Він часто говорив в притчах. І Він говорить, що притчі, в принципі, і ділять людей на своїх і на чужих. Він говорить, ви, когда обращается к своим ученикам, вы ничем не лучше всех остальных. Вы не умнее, вы не образованнее, вы не проворнее, вы ничем не особеннее. Но потому что у вас есть отношения со мной, я вам потом открою это наедине. Помним, да, когда он общался, говорил притчи, внешние слушали его, не понимали его, ну, махали головой и уходили. Те, кто были с ним, они тоже его не понимали, но они к нему подходили и говорят, разъясни нам. Вот я думаю, что мы имеем огромное благословение, когда Бог нам разъясняет наедине, потому что наша вера – это не вера, не религия, то есть это вера, которая построена на личных отношениях. Если у тебя есть отношения с Богом, Бог тебе обязательно разъяснит наедине то, что ты не понимаешь. Если у тебя никаких отношений с ним нету, то есть опасность, что ты так и останешься невежествующим, непонимающим, и так и останешься в своей жизни человеком, который не понял самого главного. Хочу начать свою проповедь с места Писания. Это послание Римлянам, 8 глава, 25 стих. «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». И еще 5 глава, 3-4 стихи. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Проповедь я свою назвал «Ожидай в терпении». Когда тут в 5 главе говорится о скорбях, Павел говорит, что в скорби на самом-то деле это неплохо. Он говорит, мы хвалимся скорбями. Для человека современного словосочетание «хвалиться скорбями», это, знаете, «хвалиться страданиями», как-то глупо звучит, потому что, как скорбями можно хвалиться? Наоборот, их нужно избегать. Там, умный в гору не пойдет, он умный в гору обойдет. То есть он никогда, избегай максимально всех острых углов. Живи так, чтобы тебе было комфортно. Понятно, что здесь говорит Павел о страданиях за Христа, но это говорится также, этот закон, он универсален для всего, что от скорби у тебя произойдет терпение, от терпения у тебя будет опытность, а от опытности ты увидишь, что у тебя появится одна из трех самых главных добродетелей христианских, это надежда. То есть у тебя появится надежда. Когда к нам в жизнь приходит трудность или какая-то проблема, в основном первый вопрос, который задает человек, он говорит, почему я? Почему вот я? Почему это произошло именно со мной? Чем я хуже? Почему у меня так случилось, что я потерпел какие-то финансовые трудности? Почему это у меня так случилось, что я заболел? Почему это у меня так случилось, что меня кто-то подвел? Почему я? Но удивительно, что когда этот же самый человек, возможно, обладает, или это ты, возможно, ты обладаешь какими-то способностями, которых нет у других. Возможно, у тебя крепкое здоровье, которого нет у других. Кто-то постоянно болеет, а ты болеешь там раз в 10 лет. Возможно, у тебя есть финансовые возможности, которых нет у других. Но никогда такой человек не говорит, а почему я? Почему я такой вот? Почему Бог мне дал это все? Но когда приходит проблема или скорбь? Первый вопрос, к сожалению, почему я? Почему это у меня произошло? И Бог призывает нас, чтобы быть благодарными и видеть не только то, что приходит, но и оценивать то, что у нас уже есть. То благословение, которое Бог сокрыл в нас, и на этом ты и должен акцентировать свое внимание, свое мышление, свое понимание. Как происходит развитие практически у человека, развитие от скорби в надежду? Как происходит, когда из плохого тебе в процессе впоследствии ты поймешь, что то зло, которое было допущено, оно привело тебя к тому, что ты стал лучше, ты стал крепче духом, ты стал более уверенный в Боге. У тебя появилась эта надежда. Надежда, если говорить уже о самом понятии надежда, то это позитивно окрашенная эмоция, связанная с ожиданием. То есть это не то, что... Это как вера, но только не совсем. В вере есть определенный якорь, в вере есть слово. Это когда я тебе что-то пообещал, допустим, на завтра. И ты говоришь, ты мне пообещал, сделай это. В надежде конкретных сроков нету. В надежде просто есть ожидание чего-то. Когда оно будет, ты не знаешь. Ты просто надеешься, что это будет. Ты надеешься на Бога, который вытеснит скорбь из твоей жизни. Но Он тебе, возможно, слова не давал. И вот пока Он тебе слова не давал, то это не вера, это только надежда. Ты надеешься, что что-то будет. Давайте откроем первую книгу Царств, 10 главу, с 2 по 8 стихи. Здесь описывается призвание человека, призвание человека на царство. Этот человек был достаточно с низкой самооценкой. Он говорит, я вообще беднейший, мое колено самое слабое в Израиле. Он себя очень крайне так низко оценивал. Когда его собирались помазывать на царя, он спрятался в обозе, хотя он уже знал, что он царем будет. Человек как-то не чувствовал себя царем. Хотя Бог избрал его царем. И пророк Самуил, когда его помазал на царя, когда с ним остался лично беседовать, он ему говорит, смотри, ты будущий царь, но я понимаю, что ты всего боишься, я понимаю, что тебе нужны какие-то подкрепления, подтверждения того, что это все будет в твоей жизни. Подкрепление того, что я вот сейчас вылил на тебя масло, это не просто, вылил масло, и что тут такого. Что тут за этим скрывается нечто большее. Я тебе даю подтверждение. Я думаю, что таких подтверждений, которые были даны Саулу, мало кому Бог дает в нашей жизни. И он ему описывает целый ряд событий, которые с ним произойдет на протяжении буквально нескольких дней. Вплоть до деталей, вплоть до того, до самой вот мелочи, которую вообще можно представить. Это как вот, если я, к примеру, скажу там сейчас вот тебе, что ты сейчас выйдешь с церкви, с тобой будет вот это, вот это, вот это, а ты встретишь машину с такими номерами, она тебя обольет водой, ты посмотришь, потом она уедет, вдруг ты потом встретишь такого двух человек, у них будет в руках то-то, то-то. Современные пророки таких почему-то, таких откровений не дают как-то. А Самуил был пророк, который четко говорил для того, чтобы человек уверовал. Давайте просто прочитаем, чтобы... Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили на пределах Вениаминовых в Целцахе. И они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим? И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский. И когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и перед ними псалтырь, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И восьмой стих вообще ключевой. То есть, когда это все произойдет, потом ты встретишь что-то тех, потом ты встретишь вообще какой-то хор, который пророчествует, который не просто там поет, он еще и пророчествует. Это вообще отдельная тема, что это были за люди, которые играли на инструментах и пророчествовали. Он говорит, ты их встретишь, и ты попадешь в ихнюю среду, ты тоже начнешь становиться, ты тоже станешь такой, как они, на какое-то время. Но после всего этого самое главное, и ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Ну и 9 стих. «Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день». Вот просто удивительная история о том, как Самуил, ну, Бог через Самуила, пророчествуя Саулу, рассказал все, что с ним будет, до мелочей. Знаете, я думаю, что Бог, зная состав наш, вот каждого человека, тебя, меня, Он знает, у кого из нас, ну, больше веры, у кого меньше веры. И зная даже, может, какую-то твою неуверенность, слабость в вере, Он дает тебе какие-то подтверждения. То есть, как вот, как Саулу здесь, как Гедеону. То есть, ну, ты иногда боишься, не знаешь, а будет это, не будет, Господи, там, молишься, как Гедеон, там, шерсть расстилал, потом еще раз шерсть расстилал, потом еще ему сон понадобился. Ну, Бог говорит, хорошо. То есть, ты главное верь, ты плохо веришь, но ты главное верь. Я тебе дам и сон, и росу на шерсть. Только вопрос, только смотри, это все будет, но потом придет экзамен. Экзамен будет в том, что ты придешь в Алгал и должен будешь ждать 7 дней. И потом только я приду, и тогда уже укажу тебе, что тебе делать. Я думаю, что часто в нашей жизни Бог дает точно такие же какие-то знамения, подтверждения Его благости для того, чтобы ты обогатился этой надеждой. Чтобы ты, когда пройдут эти 7 дней, ты дождался Самуила, ты увидел, что Он тебе, ну, что это все по-настоящему, что Бог тебе ответит, что Он выйдет в твою ситуацию, и что все это сбудется. Удивительно, что на Саула это не повлияло так, как ожидал Самуил. То есть Саул не дождался. Саул не дождался прихода Самуила, сам принес жертвы, уже начал действовать по-своему, и поэтому его династия была отвержена от царства израильского. Что я вижу в этой истории? В том, что одной из главных вещей в твоей жизни, когда есть момент, когда ты накапливаешь опыт. Ты смотришь, у тебя была скорбь, пришел Бог каким-то образом, неважно как, через обстоятельства или же как-то более через какого-то человека. Ты смотришь, пришло избавление. Если ты человек мудрый, то ты начинаешь это накапливать себе. У тебя из этого, после этого терпения происходит опытность. Ты видишь, что раз пришел Бог, Он тебя не подводил, второй раз Он тебя не подводил, Он тебя никогда не кидал, Он тебя никогда не бросал. И ты это в себе фиксируешь, ты это фиксируешь в себе. Потом, когда приходит более сложный экзамен, ты уже терпишь. Но терпишь, знаете, как терпение, это всегда активное действие. Именно Библия говорит об этом, что это активное действие. То есть это не тогда, когда тебя бьют, а ты просто сидишь и, ну, разводишь руками. Терпение – это превращение чего-то плохого в хорошее. Это вот как, знаете, как вот, ну, по-разному терпят многодетные матеря и мать, у которой там только первый сын. То есть когда у матери, у которой только первый сын, у нее заболел ребенок, то ей кажется, что, ну, уже все, уже трагедия, уже скорую вызывать. То есть многодетная мать, она проще смотрит на это все. Она уже, у нее есть опыт, у нее уже было 5 детей, 6 детей. То есть когда мы, бывает, там общались, ну, в гости там приходили к многодетным, и ты смотришь там, ну, там, у нас там ребенок бывает, что-то ковыряется там в грязи, и ты, ой, не, нельзя, нельзя, то чтобы не заболело, не дай бог, сейчас инфекция, микробы. А смотришь, у многодетных там они раз-раз ковыряются, чуть ли пальцы в рот. Мы говорим, а как вы не смогут, ну, они же могут заболеть. Успокойтесь, не заболеют, мы знаем, у нас... То есть это надежда, то есть это уверенность, надежда, которая основана на опыте. Они видели, что вот первый, второй, третий, слава Богу, все нормально. И вот у человека есть утвержденность, есть надежда на то, что и дальше все будет хорошо у него. Почему Бог допускает это? Для чего Бог дает нам скорби, чтобы мы вот обогатились впоследствии надеждою? Как я говорил в начале, 8:25 римлянам, что Когда надеемся, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Вот ожидаешь, ты ожидаешь в терпении. Ты не пассивно ожидаешь, но ждешь, но от тебя еще требуются какие-то действия. В Исаии 40 глава 31 стихом написано так: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». В другом переводе написано, что не надеющиеся, а ожидающие Господа обновятся в силе. А перед этим в 27 стихе говорится, что как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль: «Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего». Когда человек проходит низину в жизни, проходит какую-то житейскую скорбь, он говорит, что, наверное, путь мой сокрыт от Бога. То есть Бог, скорее всего, забыл мое дело. Он занимается чем-то другим. Ему сейчас не до меня. То есть, ну, вот потому что, возможно, проходит год, возможно, второй год проходит, и что-то не меняется. И Бог ему говорит, Израилю, целому народу, говорит: «Как ты можешь такое говорить? Как ты можешь говорить такое, потому что это оскорбительно в какой-то степени для Бога, когда ты говоришь, что Он якобы не действует в своей жизни, и что Он, ну, забыл тебя». Это как, знаете, как вот, когда ты смотришь, к примеру, человек, там, я не знаю, ну, допустим, Сергей Витальевич, я говорю, что, да ну, это не человек, он ничего не делает, он лодырь, он вообще, ну, бесполезный человек. А он работает, а он занимается. И согласитесь, это оскорбительно для него. Когда ты говоришь, что да, он ничего не делает, ни худого, ни доброго не делает вообще. То есть точно так же, когда ты говоришь, что Бог ничего не делает в твоей жизни, ты его оскорбляешь. Ты говоришь, что Бог вообще, он вплоть до того, что он практически отсутствует. То есть он ничего не делает. Путь мой забыт у него, сокрыто все. И Господь говорит: не вздумай так говорить, ожидай. Все, что ты можешь, даже когда тебе не дано слово, бывает, как мы видим, что Саулу слово было дано, тебе, возможно, слово не дано, что в какой-то срок придет тот-то человек, и ты увидишь, но ты можешь ожидать. И Бог говорит в 31 стихе: «И надеющиеся на Господа обновятся в силе, ожидающие Господа поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Мы помним, что орлы – это такая птица, которая летит в потоке ветра. То есть она ожидает потока этого, который ее понесет. И она это не та птица, которая судорожно машет крыльями, чтобы пытаясь взлететь. То есть он просто ожидает потока. И когда он видит, что поток пошел, он идет в этом потоке, и поток его несет. Точно так же мы должны ожидать Бога, который приходит в нашу жизнь, хотя сейчас буря, возможно, в моей жизни, хотя мне очень тяжело, но буря – это не последнее слово. Последнее слово за Христом. Последнее слово за Ним. Буря – это не вечность. Скорбь – это не то, что будет все время. То есть в буре есть Христос, и Он тебе ответит. И последнее, хотел бы чем заканчивать, одной историей, которая очень хорошо показывает, как Бог к нам относится, когда нам больно, когда нам неприятно, когда у нас скорбь или буря. Это доктор Добсон, по-моему, его фамилия. Он говорит, что у него однажды заболел сын. И у сына была проблема очень сильная с ухом. И когда они пришли к врачу, то врач говорит, что нужно сейчас взять у твоего сына мазок из уха, я залезу. Но ухо было воспаленное, и поэтому, когда доктор говорит, когда я полезу, то ему будет больно. Ему будет больно. Но мне надо обязательно взять этот мазок, эту пробу, чтобы потом его лечить, чтобы мы сделали анализ, чтобы все проверили. Он говорит, ну хорошо, давайте возьмем. Он говорит, ну смотрите, что от вас требуется. От вас требуется, чтобы вы держали своего сына, придавили его к столу, потому что я сам этого сделать не могу. А я уже возьму у него мазок из уха. И он говорит, ну я послушал его и, говорит, взял сына, придавил его, и врач полез ему в ухо и достал взял эту пробу мазка. Он говорит, ладно, знаете, сын мой, естественно, кричал, но даже не то, что крики. Когда он смотрел на меня, то я я просто от него отвернулся, потому что, ну, одно дело, когда этот чужой дядька полез бы там что-то ковырялся, ну, ты же мой отец, неужели тебе хочется, чтобы я сейчас страдал, чтобы ко мне сейчас лез непонятный человек в ухо, чтобы я ощущал боль? И он говорит, и я понимал, что, ну, я не могу на это смотреть, я отворачивался, но это надо сделать, если это надо сделать для того, чтобы вылечить его. Точно так же Бог порой что-то допускает в нашей жизни просто потому, что, ну, это надо сделать, чтобы тебя вылечить. Вот это надо сделать. Он все равно с тобою и в скорби с тобою. И он тебе сопереживает и сочувствует. Ему не доставляет удовольствия от того, что ты кричишь или ты плачешь. И тебе кажется, что сам Господь, он это делает. Но ему не доставляет это удовольствие. Он просто хочет, чтобы ты понял, чтобы твое ухо, ну, духовное ухо, чтобы оно стало здоровым, чтобы ты сделался иным человеком, чтобы ты обогатился этой надеждой. И тогда, если ты пройдешь это, пройдешь в терпении, без ропота, когда ты накопишь эту опытность, ты увидишь, что ты станешь более сильным в надежде. Хотя сейчас эти временные страдания кажутся чем-то сложным.